Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня будем разбирать? С одной стороны, она такая простая, понятная, наверное, на первый взгляд. Как спорт влияет на здоровье? Ну, большинство, наверное, скажут, хорошо влияет. Но давай мы все-таки в этой передаче попробуем разобрать, а все ли так вот верно ли все так, как об этом думает большинство. Вот об этом мы поговорим. Итак, чем же тебе спорт не угодил? Добрый ты наш человек. Да, на самом деле, физическая активность – это вещь полезная, но дальше, когда мы начинаем вот последовательно разбираться, да, вот есть даже слово «спорт», да, вот от слова «спор», то есть как бы вот когда мы спорим с кем-то и пытаемся доказать свою точку зрения, что она лучше, чем точка зрения второго человека. Ну, давай, наверное, начнем по порядку, да? А по порядку начнем вот с чего. Рождаемся мы все-таки с разными качествами, которые к нам передаются как по генетике или по крови, по родовому нашему земному роду, так и в загашнике у каждого из нас есть определенные наработки, которые он принес из прошлых воплощений, и благодаря этому, создавая свое тело, он его создал определенным образом. И оно получилось похожее на других, но все-таки в чем-то уникальное. И поэтому говорить, что вот все мы примерно равны, и все мы можем, в том числе и в спорте, добиться выдающихся успехов, я бы так вот не хотел об этом говорить. И в помощь, кстати, к пониманию там, о том, о чем мы сегодня будем так вкратце по верхушкам пробегаться в этой передаче, есть семинар Алексея Орлова, они в открытом доступе, где он разбирает нашу славянскую каст-товарную систему, ну или варновую систему, то есть, как бы, вернее, отличие ее от каст индийских, и там конкретно поясняется вот о том, что я говорю. Но основной момент все-таки вернусь, то есть, сейчас в современном обществе что делается? Родился у человека ребенок, там мальчик или девочка, и папа с мамой, смотря по телевизору, где показывают выдающихся звезд, например, там фигурного катания или хоккея, или футбола, ну или что-то наподобие, принимает решение, что надо бы нашего ребеночка обязательно оформить, записать куда-то в спортивную секцию, чтобы он начал усиленно там, соответственно, заниматься, и тогда он, немного подрастя, он начнет показывать очень хорошие результаты, будет добиваться там первые места, все выше, выше, выше, и там, соответственно, чуть постарше, когда он станет, он будет звезда мирового уровня, будет купаться в деньгах, купаться в славе, ну и, соответственно, нам что-то, видать, с этого тоже перепадет. Это я так логику, видать, родительскую пытаюсь воссоздать. А на самом деле, теперь давайте посмотрим, что в итоге будет происходить с этим ребеночком, с этой семьей, и потом, что будет происходить с теми, когда вот ребеночек этот вырастет, и потом у него появятся дети. Итак, логика довольно-таки простая. Мы будем видеть, что современный спорт предполагает соревнования, когда неважно, что ты родился, например, великим пианистом или скрипачом, но если ты сюда пришел, давай выжимай из себя максимум, соревнуйся с другими, не сам собой. То есть не упор идет не на физическую активность, которая вот необходима этому телу в определенной мере, которую мы можем, если нам нужно как-то это тело усилить, определенным образом увеличивать, но когда нас начинают сравнивать с какими-то заоблачными эталонами и пытаются подогнать под этот эталон, причем очень короткое время, вот растущий организм у многих подростков, вот эти вот вытягиваются кости, хрящи у них еще слабые. И когда усилены нагрузки, то это часто приводит к тому, что идут травмы. Но даже если не идут травмы, то часто получается так, что не всегда ребенок выигрывает. А это получается, с одной стороны, горе для него, потому что ему рассказывают, что цель в этой жизни как бы залезть на верхушку, вот пока вот этой небольшой пирамидки, там стать царем горы, потом, соответственно, повыше будет пирамидка, там всех победить, всех столкнуть, всех спихнуть, как иди по головам, но пробирайся наверх, ты там станешь уже на новой пирамидке избранным царем горы и так далее и тому подобное. А теперь, если вы взрослые люди и посмотрите на современный мир, вы увидите, что неважно там какое это было соревнование, но количество вот это людей на первом месте и количество, которые до первого места не дошли, они, это количество очень разнится. И получается, что на каком-то этапе вот человек победил, стал первым, а большое количество детей или большое количество подростков или уже взрослых, которые не победили, они мучатся, печалятся и как-то пытаются эту горечь, это раздражение в себе подавить. Пока, возможно, это еще на уровне детском, это будет какими-то дополнительными тренировками, дополнительными истязаниями себя, что я все-таки докажу всему миру. И часто не доказывают, а наоборот добивают свое здоровье. И потом уже вот такие вот инвалиды, никому не нужные, потому что в спорте нужны вот выдающиеся успехи. А хоть мы на паралимпийских играх и показываем там ого-го, но опять же там и то чемпионами становятся единицы. Дальше следующий уровень. Подросли эти дети, подростки, взрослые. И вот они с детства увлекались спортом. Большинства ничего не получилось. И они уже переходят к новой версии, которая вроде бы звучит тоже, что я увлекаюсь спортом, там, футболом, хоккеем или еще чем-то. Но смысл этого всего действия приводит к тому, что люди в определенное время садятся либо у телевизора, либо кто побогаче, соответственно, на стадионе. И опять же смотрят за соревнования, в котором все равно, какие бы соревнования ни были, будут победители и проигравшие. И вот в этой интересной штуке вы увидите, как такую называется подставу, я бы сказал. Что когда за кого ты там болеешь, да, то есть даже слово-то какое болеешь, то есть не в хорошем состоянии, а то есть ты себя вводишь в состояние больного человека, то есть ты за кем-то следишь и хочешь, чтобы он победил или они победили, но они по какой-то, если по какому-то стечению обстоятельств не побеждают, то, соответственно, это горе, и чтобы это горе каким-то образом нейтрализовать, можно с кем-то подраться, либо в себя залить какой-нибудь официально разрешенный наркотик. А которые победили, они уже якобы на волне счастья, тоже чтобы это все дело отпраздновать, они, соответственно, устраивают тоже драки, там погромы уже в честь победы своей команды и опять же заливают в себя официально разрешенный наркотик. Дальше, когда мы посмотрим на эту цепочку, мы увидим, что у этих вот некудышных спортсменов, которые не поняли, что они все-таки пришли в наш мир не спортсменами, а может другими, где-то у них были другие направления, где бы они достигли такой известности, такой популярности и столько бы пользы миру дали. Но из-за того, что шаблонно вот это все с детства им навязывалось, они шли не туда, набивали шишки, ничего у них не получилось, но у них появились дети, которые смотрят на родителей, а родители им говорят: ну, соответственно, у нас не получилось, но у тебя все получится, давай ступай следом по этому же прекрасному пути. И как вы видите, наверное, и у детей не факт, что получится. И вот вступление такое мое, или уже может даже не вступление, а может сказать обобщение вот этого всего. Мне бы хотелось, Алексей, твой взгляд на все это дело увидеть, и пояснить нам всем, все-таки может не стоит делать как все и пытаться как бы лезть на вершину горы там, где это, ну, это вообще не твое. И вообще, кому это может быть нужно? Ну вот как-то так. Угу. Все, что ты здесь произнес, родило в моей голове некую картину. Родители, загоревшиеся идеей вот такого спорта, всего лишь навсего являются инвесторами в своего ребенка. Инвесторы, которые планируют через какое-то время, когда этот ребенок достигнет каких-то высот в спорте, получать с него дивиденды. То есть это называется бизнес и ничего личного. Они готовы смотреть на страдания ребенка, они готовы его всовывать в какие-либо неприятности, лишь бы только эти дивиденды в дальнейшем сработали, лишь бы только в дальнейшем им получать какие-либо выгоды. В этом случае стоит вопрос, а кто эти родители? Это вообще нормальные люди, нет? Если они к своему ребенку относятся как к роботу, как к рабу, который обязан исполнять их прихоти, то в этом случае, на мой взгляд, это не человеки, это не родители, это просто дельцы. Дельцы на своем собственном ребенке, которого они воспринимают за как за некоторую вещь, которая в дальнейшем их будет обслуживать. Другими словами, это разрушение всех устоев семейных, устоев державных, устоев человеческих. Вот как я воспринимаю тех, о которых ты здесь рассказал. С точки зрения самого спорта. Спорт – это такая штуковинка интересная, которая позволяет человеку терпеть некоторые невзгоды, может быть, даже очень большие невзгоды, делать усилия над собой, добиваться каких-то высокопоставленных целей с точки зрения физического тела и силы духа. То есть проявление там морали какой-то, норовитости своей, норова и так далее и тому подобное. Но если есть спорт, то в этом случае мы должны понимать, что в данном случае спорт – это подготовка бойцов. Это говорит о том, что наше общество находится в состоянии войны. Потому что именно на войне необходимы эти качества. Победить любой ценой, уничтожить противника – одержать победу через силу, через страдания, через лишения и так далее и тому подобное. Поэтому спорт рождается только в тех мирах, где есть война. Война на всех уровнях, и на экономическом, и на политическом, и на физическом. Мы сейчас находимся в войне. Мы сейчас находимся в состоянии войны. Мы воюем со всеми. И с самим собой, своей семьей, с окружением, и с другими дальними странами. Ну, это может быть тихая война, это может быть, опять же, экономическая, религиозная, какая угодно война. Но суть в том, что война сейчас идет, и поэтому спорт в этом мире, как и тысячи лет назад, когда военные действия очень активно велись, присутствует. Однако, надо понимать, что не все люди могут идти в спорт. И перед родителями необходимо поставить какой-то определенный вопрос. Вы хотите что от своего ребенка? Вы хотите в него вложить инвестиции? То есть вы барыги. Но это один разговор. Вы хотите, чтобы он развил силу воли, свой дух укрепил, свое тело укрепил? Это другой разговор. Вы хотите, чтобы он просто был физическим здоровым? Это третий разговор. Поэтому каждому родителю необходимо определиться, что будет делать их ребенок. С точки зрения для начала физической культуры, а потом, может быть, и спорта. И необходимо понять, что только единицы способны быть чемпионами, быть самыми лучшими. Вот когда мы это понимаем, тогда мы идем к специалисту, который от спорта, не только тот, который тренер, но и к психологу от спорта. И задаем вопрос, скажите, пожалуйста, а вот у моего ребенка, вот в этом виде спорте есть какие-то вообще дарования, чтобы он стал чемпионом там, России, к примеру, или чемпионом мира? И добиться честного ответа. Очень часто тренера набирают с большим количеством, большее количество людей, нежели чем у них будет в выходе, потому что очень много отсева. И часто тренера говорят, да-да, у вашего ребенка все есть возможности, да, ведите ко мне. Это нужно для того, чтобы тренер позанималась со всеми, выбрал самых-самых лучших. То есть там идет как принцип отбраковки. Вот теленочек вот такой, у этого пятно не на том месте, у этого рог не такой, у этого там еще что-то, а вот это пойдет. Вот тренера, многие тренера, которые в большом спорте занимаются отбраковкой. Но для того, чтобы была возможность из чего-то выбраковывать, им необходим большой состав этих самых выбираемых, выбраковываемых кандидатур. Поэтому часто тренера идут на хитрость. Они папам, мамам говорят: да-да-да, приводите, у вашего ребенка прекрасные данные, все хорошо, замечательно. Ну, а если это еще виды спорта такие, где, там, например, один на один поединок, то там нужны и те, которые тренируются для того, чтобы потом выходить на ринг как чемпионы, и те, которые никогда не выйдут на ринг как чемпионы, но просто как это такие груши ходячие, на ком можно спарринги проводить. Поэтому тренера еще и в этом смысле тоже часто хитрят. Так что нужно понять по трем категориям, что вы хотите от ребенка. На мой взгляд, первично всегда это физическая культура. Культура – это образ бытия, который не нарушает естества человека. Вот это такой образ, когда человек проявляет свои лучшие дарования, не нарушая природных качеств своих, не нарушая самой природы и своего естества. Поэтому культура – это то, что усиливает человека, то, что способно проявлять его лучшие качества, то, что способно его развивать. Дальше уже это какие-то командные игры, которые уже близки к спорту, их называют спортивными, но где, например, не ставится задача, чтобы команда стала какой-то там обладателем какого-то кубка, например, там района, города и так далее. Ну, просто вот мы собираемся для того, чтобы играть. Но когда мы играем командой, когда мы командой взаимодействуем, то проявляются командные качества. Это тоже полезно. Поэтому спорт в данном случае граничит с физической культурой и помогает развиваться уже в командном отношении. А вот если, например, у вашего ребенка есть какие-то задатки, и вы видите, что он выделяется на голову, на две головы перед своими сверстниками, вот только в этом случае можно предположить, можно еще раз предположить, что у него есть задатки спортивные. И вот тогда, может быть, у него дорога в большой спорт. Но здесь очень важно понять, а если у него тяга к другим каким-то направлениям, не спортивным? Почему? Потому что спортивная активность, она очень коротка. Например, гимнастки – это там 3-4, ну 5 лет от силы, и все. Они маленькими девочками вступают в большой спорт, и юными девицами уже из него выходят. Футболисты, хоккеисты и прочие тоже они не засиживаются до уровня, когда там борода уже у них растет. Поэтому нужно предусмотреть. А вот такой образ жизни, когда человек в самом рассвете сил вдруг окажется без своего основного занятия, он подходит вам, нет? Вот это тоже надо учитывать. Поэтому обязательно необходимо параллельно со спортивным каким-то направлением, уж если вы решили его в большой спорт отдать, заниматься развитием другим каким-то параллельно. Ну, например, у него есть хорошие данные быстро считать. Он не только быстро бегает, но и быстро считает. Ему нравится работать с математикой, с какими-то формулами. Значит, направление – спорт и математика. Но спорт должен быть такой, чтобы потом математику из головы не вышибли. Либо у него может быть еще искусство какое-то, ему нравится, он там что-то рисует хорошо, картины пишет, стихи сочиняет. То же самое. И либо экономическая деятельность у него прекрасная. Значит, вы думаете, так, как он будет с людьми взаимодействовать, что он будет дальше делать. Он умеет людей, например, объединять. Ну, хорошо, значит, лидер какой-то. Вот когда вы вместе это все складываете, тогда вполне возможно все разрешится само собой. Вы поймете, что на данный момент ребенка лучше в большой спорт не отдавать, оставить его в командной какой-то игре, либо в какой-то физической культуре, для того, чтобы он был здоровым, но при этом, чтобы он занимался более правильным с точки зрения нашего рода, нашей семьи, нашего общества, этого мира занятием. И тогда вы поймете, что он сможет получать хлебушек себе на жизнь через другое занятие, но при этом быть физически здоровым. И то, что он физически здоровым, войдет в стадию организации своей семьи. Ведь спорт – это большой спорт, это постоянные тренировки, постоянные сборы, постоянные соревнования. Там семьи, если организуются, то они организуются именно с точки зрения, что оказались рядом и друг другу пригляделись. И мы видим, что очень трудно полноценные семьи здесь создать. А если он просто занимается как любитель, чтобы свое тело поддерживать, но при этом у него есть определенная профессия, которая очень важна для него самого, для семьи, для общества, для мира, то в этом случае тогда он полноценную семью сможет создать и породит в этой полноценной семье вам наследников, вам внуков, которые также будут здоровы, счастливы, разумны. Вот выбирайте, кто вы, Вы просто бизнесмен, который вкладывает в своего ребенка инвестиции, и ребенок является главной инвестицией. Ну, что, на мой взгляд, очень серьезная ошибка, которая потом скажется и на ребенке, и на вас. И вполне возможно, что там будет приостановление вашего рода, продолжение рода. Либо все-таки вы вкладываете в человека, самостоятельного, мудрого, умеющего, крепкого и физическим телом, крепкого духом, с широкой душой, с большими познаниями. И спорт только будет дополнением, основой которой будет физическая культура. Вот это, на мой взгляд, очень важно понять любой мамочке и папочке, любому папочке, которые хотят как-то своего ребенка сделать великим человеком. Вот это очень важно. И тогда все становится на свои места. Потому что большинство мам и пап или бабушек и дедушек копируют некие образы, которые им понравились. И эти образы накладывают на своего ребенка, не понимая, что ребенок – это совершенно другой человек. Он уникален. И возникает, например, такой иногда неприятный казус. Они все время копировали какую-то звезду с НХЛ и хотели, чтобы он прям выглядел такой, как вот прям вот там, да, такой весь. Вот. Вот экипировка такая же, стрижка такая же. А он физически не подходит под него. И поэтому все вот эти вложения в конечном итоге превращаются в претензии самому ребенку. Я в тебя все вложил. Вот мы с мамой, с папой ночей не спали. Мы тебе вот это купили. И устроили тебя в такую-то секцию. И там тренеры тебе такого-то подобрали. И все. А ты обалдуй. Вот. А ему это неинтересно. Это было ваше представление об вашем ребенке. Вернее, о том, кем он должен стать с вашей точки зрения. Но вы не поинтересовались, а кто этот ребенок? Может быть, у него большие задатки в другом направлении? Да, может быть, связано рядом со спортом это что-то будет, а может быть, будет и далеко. Но задача-то человека вырастить, продлить свой род, проявить свой род во внуках, правнуках. И не просто в абы каких, а в здоровых, крепких, разумных, мудрых, чтобы вам было хорошо в этой жизни, чтобы ему было хорошо в этой жизни, чтобы всем было хорошо в этой жизни. А многие превращают своего ребенка в несчастного человека, который до поры до времени подчиняется воле папы с мамой и потом превращается в какого-то депрессанта, который лузер в спорте, у него ничего не получилось. И потом постоянные разборки. Почему так, сынок? Почему? Мы в тебя столько вложили. Дочка, что ж такое-то? Мы столько в тебя там... Вот это надо понять. Не уродуйте. Не уничтожайте человеческое предназначение, а поймите его. Не загоняйте его в клетку, которая будет всегда рядом с вами. Это же не зоопарк. Живой человек – это создание божественное. У него есть своя программа жизни. Поймите эту программу жизни, и тогда все станет на свои места. Славяно-русская варность вам в помощь. Ну вот примерно так я и хотел выразить свою мысль. Теперь я хочу добавить уже детям, которые подросли и считают себя взрослыми. У нас как-то с Алексеем была передача несколько лет назад, ее можете найти на нашем канале, в поиске набрать. Виртуальный лохотрон, как нас разводят. Смысл, если очень сжатый, этой передачи был в том, что у взрослого человека современного остается не так много свободного времени, и этим временем нужно распорядиться очень верно. И если мы это время будем тратить только на развлечения, причем если мы берем спорт, то мы уже изначально понимаем, что эти развлечения будут такие, что часто они нам будут приносить печали, горести, потому что, наблюдая за спортивными событиями, наша команда или наш человек, за кого мы болеем, они будут проигрывать или он будет проигрывать. Это будет нас вводить в печали, в тревоги, раздражение. И вместо вообще какой-то внутренней радости мы будем внутри себя дополнительно ненужные отрицательные эмоции создавать. И тратить время нашей жизни, которого свободного не так много, просто на развлечения. А дети, вот хорошую фразу услышал от Алексея, не учите своих детей, они все равно сделают так, как делаете вы. И поэтому, если мы это свободное время будем тупо проводить перед телевизором, смотрев, как в очередной раз наша команда проигрывает, а после этого это горе заедать или запивать какими-то наркотиками, то потом печальное будущее ждет нас. И чтобы этого не было, все-таки давайте вот это свободное время направлять на то, что помогает нам развиваться, становиться лучше. И какие-то мы навыки полезные приобретаем, которые не только можем использовать для того, чтобы себе сделать лучше, но помочь и семье, и нашему обществу, и нашей державе. Ну вот как-то так. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь такие интересные темы. И в очередной раз призываю родителей помнить о том, что дети – это не игрушки, это не котята, не щенята, это не зоопарк, это не какая-то мебель в доме. Каждый ребенок – это человек. Да, пока еще маленький, да, пока еще неопытный, да, пока местами глупышка, но это будущий человек, это тот, кто продлевает ваш род. Это тот, который создаст все блага в дальнейшем для того, чтобы ваш род жил на этой земле, не нуждаясь ни в чем, чтобы жил в достатке. Вот что вы в него посеете, то в дальнейшем и пожнет целиком все это ваш род. Вот это надо понимать. Поэтому в ребенка необходимо вкладывать не как в инвестиции, там, какое-то предприятие, а вкладывать так, как это вы вкладывали бы в самого себя, человека. Человек перед вами, продолжатель рода. Если вы это знаете, то вам будет счастье. Если вы об этом не догадываетесь, либо идете наперекор, будет очень много проблем. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные темы. Благодарю наших радиослушателей и зрителей за то, что пишете свои комментарии, предложения. Из них вырастают вот такие интересные, на мой взгляд, программы, вполне нужные для того, чтобы что-то осознать. И на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ядь. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым!